Эпилог. Матвей. Ульяш, сокровище мое, что ты там делаешь? Смотрю, как моя прелестная трехлетняя принцесса самым милым выражением лица строит погребальный костер. По-другому не назовешь то, что она сооружает. Боди меня обидел! Серьезно отвечает дочь, продолжая складывать веточки одна на другую. Как он тебя обидел, родная? Осматриваясь вокруг песочницы, пытаясь отыскать зажигательные средства. «Он подарил конфету Милке, а не мне!» Ульяша высунула смешной язычок и, осмотрев свое творение, довольно кивнув, пошла к декоративным кустам, что окружает песочницу. «Ульяна, вернись, пожалуйста!» Стараюсь говорить уверенно, так как если начну ругать, она точно что-то учудит. В нашей семье все боятся только праведного гнева мамы. Но на этот случай у них есть я, а я всегда знаю, как усмирить свою златовласку. Сейчас, конечно, особо не разгонишься, так как она больше похожа на боевого хомячка с пузиком, в котором еще живет наш сын. Но я все равно стараюсь находить способы. «Да, папочка!» Ульяна разворачивается ко мне, а у нее в руках уже большой робот нашего соседа Богдана. Да, парню явно не повезло. Но, блин, нельзя дать ребенку испортить игрушку. Ульяша, нельзя портить игрушки других детей. Это плохо. Подхожу к дочери и присаживаюсь на корточке. И где ты ее взяла? Он сам виноват, пожимает моя принцесса плечиками. Оставил ее здесь. Играл со мной, играл, а потом ушел к этой Милке. Ульяш, ты же девочка. Пытаюсь донести до своей дочери, что она делает плохо. А девочки не решают проблемы с плохими ухажерами. Они ждут своих рыцарей, которые и помогают им. Папа, да я пока дождусь своего рыцаря. Так рак... бабуль так говорит. Договаривает дочь, постукивая себя по лобику. За что? Почему именно мне? Почему все самые лучшие качества характеров наша дочь взяла от всех родственников? Но это только мои мысли, а на лице нужно проявлять хладнокровие. Но как ты ее проявишь, когда Ульяша понимает, что сейчас весь ее план сорвется, подходит ко мне, чмокает в нос и, обняв за шею, доверительно заглядывает в глаза? «А давайте Дулю позовем», — предлагает она. «Какого?» «Уточняю, так как наш дом сейчас напоминает улей, в котором собраны все наши родственники». «Давай всех!» — беспечно отвечает Ульяша. И «я решаю, что действительно пора вмешаться умным дедушкам». «Давай, моя родная». Соглашаюсь и, подхватив ее на руки, несу в сторону дома. Мы остались жить в доме Златиных родителей. После свадьбы она напрочь отказалась переезжать. Чтобы не расстраивать мою девочку, я согласился. Но все же квартиру-студию в новом жилом комплексе мы купили. Что ж, зря я, что ли, столько работал, на полях доучился. Да и после этой покупки, как раз на нашу свадьбу, Сан Саныч вообще по-другому начал смотреть на меня. А сейчас так вообще... Все чаще скидывает на меня дела компании, а сам говорит: «Я свое уже отработал и заработал, теперь твоя очередь». Если я не приеду домой вовремя, вся компания узнает гнев Златы Александровны, отвечал я ему первые разы. «Значит, учись делегировать», — хмыкнул тесть. «У меня такое качество отсутствует, а тебе нужно его вырабатывать, потому что я уже стар. И хочу проводить время с внучкой». «Старый не ездит на перегонки со сватом по полям на джанжирах», — ткнул тестя, вспоминая из бати недавний заезд. «Ты не вздумай сдать меня Злате. Ей нельзя нервничать», — зашипел Сан Саныч. «Да и я все компенсировал». «Дедули!» — громко позвала Ульяша. И на ее зов развернулись три взрослых мужчины. Батя, Сан Саныч и дядь Савва. На лицах каждого отразилось умиление. «Ну а кто я такой, чтобы портить весь сюрприз? Пусть дочь сама все рассказывает». «Ты ж наша бусинка! Иди к дедушке!» Батя протянул руки к Ульяше, но Сан Саныч его опередил. «Ты уж носил ее, теперь моя очередь!» «Иди ко мне, моя малинка!» — расцвел тесть. «Вы с внучкой вообще постоянно!» — бубнит дядь Сава. «Моя кнопочка, иди к дедуле!» «Разбирайтесь!» Улыбаясь дедам коварно и передаю Ульяну бате, так как он первый стоит, и быстро ухожу, чтобы ликвидировать все приготовления моей мстительницы. Убрать получается все быстро, тем более что садовник, которого мы наняли совсем недавно, уже сообразил, что нужно что-то делать. «Спасибо, Иваныч!» Киваю бородатому седому мужичку и убегаю в дом, где моя сладкая булочка старшая нежится в прохладе. Захожу и сразу ловлю строгий взгляд спускающейся по лестнице Златы. Она похожа на девочку, которая носит под футболкой огромный мяч. Но на глазках слезы, значит, что-то не нравится моей златовласке. «Мотя, ты меня не любишь», — сразу же начинает выть Злата. «С чего такие выводы?» — стану я. «Эти девочки меня доконают. Ты меня сегодня еще ни разу не поцеловал», — хлюпнула носом Злата и, спустившись на ступеньку ниже, попыталась обойти меня. «Обманываешь», — улыбнулся я, уже зная этот ее трюк. «Уже трижды целовал», — заключая ее в кольцо рук и прижав к перилам, склоняясь к губам. «Всего три раза», — попыталась возразить Злата, но в следующий момент повисла на шее и зарылась носиком в ворот футболки. «А еще я очень тебя хочу». «Врач сказала, что нельзя». Попытался остановить неугомонную. «Нам на той неделе поставили угрозу преждевременных родов, хотя у нас уже 37-я неделя, и я теперь держу себя в руках. Но я-то держу, а вот Злата...» «У тебя появилась другая», — взвизгнула Злата. «Да», — согласно кивнул, замечая шок в глазах любимой. И она сейчас активно окучивает троих взрослых мужиков, подбивая их на создание преступной группировки. «О боже, что Ульяша опять натворила?» — простонала Злата, быстро переключаясь на дочь. «Решила устроить ритуальное сожжение робота Богдана», — говорю спокойно, а Злата только глаза закатывает. «Матвей!» — стонет Злата. «Ну в кого она такая?» «Какой интересный вопрос!» Замечаю сарказмом, но Златовласка делает вид, будто не понимает, о чем я. Хотя я знаю, что буду делать, если дочь вдруг перегнет. Отправлю ее в Березовку на перевоспитание. «Перевоспитатели сломаются!» Зашипела Злата, сразу становясь на защиту своей девочки. «Ну, тут как посмотреть!» Улыбаюсь ей. «У меня же вышло укротить ее мамочку». «Кто еще кого укротил?» Снова огрызается Злата. Но стоит мне запустить руки под свободную футболку, как ее глазки уже закатываются. «Хорошо, я согласна. Укротил, победил, приручил. Только, пожалуйста, пожалуйста!» Умоляюще просит моя беременная ненасытная женщина. «На пол шишечки?» Спрашиваю и замечаю победоносный огонь в самых любимых глазах. Подхватываю ее на руки и быстро иду наверх. Пока все заняты нашей принцессой, я... А что я? Сколько бы я ни говорил, что укротил саму Злату Березину, а теперь Жирнову, сам прекрасно понимаю, что это она меня укротила, приручила и сделала самым счастливым. Теперь бы запастись успокоительными на годы вперед, так как, чувствую, дочь наша спуску нам не даст.